Глава 19. Антон. Тонированный седан въезжает во двор и останавливается. Отец лично встречает меня, открывает дверь и помогает выбраться на улицу. Стемнело, но фонари хорошо освещают периметр. «Я рад, что ты принял верное решение», — сухо комментирует он. Ничего не отвечаю, лишь мажу равнодушным взглядом и иду по дорожке к дому. Отец рад, а я пока не осознал, ничего не чувствую. Все эмоции словно стоят на паузе с того самого момента, как отказался исполнять желание. Точнее, перевел все в шутку, совсем не смешную, и, вероятно, снова обидев Яну, как и на выпускном. Но вот такой я мудак. Люди не меняются, а такие уроды, как я, тем более. Блять, только на душе так паршиво, что кошки уже стерли когти под мясо. Яна ждала и смотрела на меня своими огромными голубыми озерами, переворачивая все внутри. У них было столько надежды и какого-то по-детски трепетного ожидания чуда, а я не оправдал ее ожиданий. Опять. К сожалению, я не волшебник. Скорее уж, наоборот. Но она сказала, что все равно будет ждать. Чего? Зачем? Не отпускает. «Антон, подожди!» Летит в спину. Не реагирую. Стискиваю зубы и прохожу в дом. Небрежно осматриваюсь. Пока меня не было, немного украсили все к Новому году. Непривычно, но нисколько не добавляет атмосферы праздника. Все такое же унылое и холодное, как и всегда. А может, просто для меня все черно-белое. «Антошка!» Мама появляется из кухни и расплывается в счастливой улыбке. «Как я рада тебя видеть!» Обнимает и целует в щеку. Пожалуй, она единственный человек в этом доме, ради которого стоит возвращаться. Мягкая, нежная и, безусловно, любимая. «Я тоже, мам». Отстраняется и рассматривает мои загипсованные кувалды. «Ой, какой кошмар!» Осторожно трогает и вскидывает глаза. «Болит?» «Нет, все хорошо». Мягко улыбаюсь. «Болит у меня другое, и ничего с этим не сделать. Пойдем, провожу». «Я сам. Помоги только раздеться». Мама стягивает куртку и кроссовки. «Антош, что случилось? Ты как будто не рад вернуться домой». «Рад, мамуль». Выдавливаю еще одну улыбку. Просто отдохнуть хочу. Ну хорошо, не буду мучить. Иди отдыхай, а скоро вся семья соберется и поедем к Марковым отмечать. Поднимаюсь и толкаю дверь в свою комнату. Не раздеваясь, падаю спиной на кровать и смотрю в потолок. Темнота скрывает очертания предметов. Но от себя скрыться не получается. Я все еще мысленно там, в палате с Яной. Все еще пытаюсь договориться с совестью, но бесполезно. Она сжирает меня изнутри, заставляя болезненно морщиться. Я вообще забыла ее существование. Давно эта тварь не показывалась на поверхность. Негромкий стук в дверь выдергивает в реальность. «Да, мам». Отзываюсь, точно зная, кто пришел. Отец вошел бы без стука. Он считает, что все в этом мире зависит от него и принадлежит ему. Я не исключение. «Ой, Антош, ты чего в темноте?» Щелкает выключатель, и комнату заливает мягкий рассеянный свет. «Пора собираться. Марковы звонили, уже ждут тебя, а мы с отцом и Богданом приедем чуть позже». Мама распахивает шкаф и придирчиво рассматривает мою одежду. У нее идеальный вкус. Да и вообще она очень утонченная и красивая. Наблюдаю за ней и никак не комментирую. Мне все равно, что надевать. Да и вообще ехать никуда не хочу. «Может, классику?» Оборачивается и демонстрирует темно-синие брюки. «С белой сорочкой будет идеально». «Пусть будет классика». «Вставай, я помогу». Послушно исполняю и позволяю меня как маленького наряжать. Мама совсем не такая, как отец, словно из другого теста. Гораздо мягче и гибче, но в то же время никогда не спорит с ним. Может, боится, но никогда не жаловалась. Их брак договорной, по расчету и без любви. Отец давно ей изменяет, а она упрямо делает вид, что ничего не происходит. И всех все устраивает. И я стану точно таким же. «Ну вот». Мама расплывается в довольной улыбке. «Посмотри, как хорошо получилось. Надо только причесать твои непослушные кудри». Они тоже достались мне от нее. «Антош, ну что случилось?» — хмурится мама. «Ты сам не свой». «Мам, ответь мне на один вопрос». Ловлю ее встревоженный взгляд в отражении зеркала. «Ты счастлива?» «Что за вопрос?» — отводит глаза. «У меня все есть». «Это не ответ», — давлю я. «Антош, да ты чего?» Нервно кусает губы. «Я счастлива, что у меня есть ты, мой самый любимый мальчик». «Она только моя мама. Богдан старше почти на 10 лет, но его мать умерла, когда он был маленький, и воспитывал его отец. Ладно, неприятно морщусь. Мне пора ехать. Антон, тебе не нравится Диана? С чего ты взяла? Вопросительно изгибаю бровь. Мне так показалось. Неопределенно пожимает плечами. Тебе показалось. Улыбаюсь и целую в щеку. Поможешь мне одеться? Конечно. Выходим за дверь. Антон. Оборачиваюсь. Я приму любое твое решение. Ты о чем? Подозрительно прищуриваюсь. Я не озвучивал никаких сомнений. Просто знай это. Спасибо, мам. Она всегда очень тонко чувствует меня. Даже говорить ничего не нужно. Отец провожает меня до машины. «Антон, ты понимаешь, насколько важно, чтобы все прошло хорошо?» Уточняет он. «От этого вечера зависит наше будущее». «Я помню». Машина трогается с места, а я прикрываю глаза и откидываюсь на спинку. «Антон Павлович, видеозвонок», — говорит водитель. «Переведи на монитор». На экране появляется Диана. Она роскошна и прекрасно знает об этом, умело демонстрируя достоинство. «Антон, привет!» Улыбается и машет мне рукой. «Здравствуй». Выдавливаю из себя ответную улыбку. «Потрясающе выглядишь». Дежурный комплимент, уместный практически в любой ситуации. «Спасибо. А ты скоро приедешь?» «Уже еду». «Ура! Я тебя очень жду». Шлет воздушный поцелуй и теряет интерес к моей персоне. «Девочки, Антон скоро будет здесь». Монитор гаснет, а я бьюсь затылком о спинку сиденья. «Да твою мать!» Яна тоже меня ждет. Или нет? Как же хочется послать все нахер и свалить к друзьям за город. Бухать и не думать ни о чем. Но нет, раскорячила так, что придется что-то решать. Хотя я уже все решил, да? Женюсь на Диане. Она будет заниматься своими делами. Я своими. Начну изменять, по клубам шастать. А она делает вид, что ничего не происходит. Это в порядке вещей в нашем мире. А в моем? В моем личном мире это норма? Нет. Я не хочу так. Меня не устраивает все это, но все же я здесь. «Останови», — прошу водителя. Машина тормозит недалеко от дома Дианы. «Открой окно». Стекло ползет вниз. Морозный воздух врывается в салон. Жадно дышу. Легкие горят, а остудить не получается. На улице шумно. Все празднуют, хоть до Нового года еще пару часов. Салюты взрываются со всех сторон. Праздник у всех, а у меня дно какое-то. Ни настроения, ни желания отмечать. Высовываю голову в окно и прикрываю глаза. Вдох, выдох, выдох, выдох. Сердце бьется все быстрее. «Разворачивайся», — хрипло шепчу я. «Что?» — водитель оборачивается ко мне. «Машину разворачивай, мы уезжаем». Чуть грубее отвечаю ему. «Но ваш отец?» «Его здесь нет, а я есть». Кивает и трогается с места. Разворачивается на пятаке и медленно ползет в обратную сторону, видимо, рассчитывая, что я одумаюсь. Но нет. Я уверен, как никогда в своем решении. А еще одна девушка очень ждет свое желание. Не могу же я нарушить обещание. Настроение уверенно ползет вверх. Все правильно. Так и должно быть. Улыбка появляется на губах. «Стойте!» Чьи-то ладони звучно припечатываются к капоту. Водитель резко жмет на тормоз, меня впечатывает в спинку кресла фейсом. «Что там?» Высовываюсь в окно. «Помогите, пожалуйста». Мужчина перемещается ко мне. «Там ребенок. Салют. Пиздец». «Открой мне», —